Глава 36. Войско Донское, Черкасск. 7 февраля 1708 года. «А ты молодец, Люд!» Полковник Лоскут, он же Троян, держа в руках свиток, подошел ближе к окну и внимательнее вчитался в то, что я сегодня написал. «Все правильно?» – спросил я полковника. «Да». Он одобрительно кивнул, вернулся ко мне и отдал свиток. «Все верно, ни единой ошибки. И теперь могу сказать, что с заговорной речью ты разобрался, практиковаться будешь сам». «Хорошо». Спрятав свиток в небольшую брезентовую сумку, которую постоянно носил при себе, я удовлетворенно улыбнулся и вспомнил прошедшие дни, которые были заполнены учебой у Лоскута. Занятия проходили в Курине, который ранее принадлежал Василию Фролову, взятому с поличным на сношениях с тайными посланниками азовского губернатора Толстого донскому старшине. В итоге Фролов лишился всего своего имущества и вместе с десятком товарищей, по несчастью, был отправлен в изгнание. Первоначально двурушников хотели казнить, но по многочисленным просьбам самых влиятельных людей казацкого общества жизнь им оставили, и они эмигрировали в Малороссию, а их жилища перешли в собственность родственников или более достойных людей, как правило, выдвиженцев военного времени из окружения войскового атамана. Так войсковой писарь и начальник Донской тайной канцелярии полковник Лоскут заимел свое жилье в столице войска Донского. В связи с зимним временем, снегопадами и метелями работа у него немного поубавилась, и большую часть дня он посвящал тому, что учил меня всякой видовской премудрости с основным упором на воинское дело и владение словом. Все шло своим чередом, и материал я усваивал быстро. Поначалу все больше истинные слова заучивал, те, в которых сила имеется. За неделю более 500 запомнил, после этого перешли на заговорную речь и как раз сегодня эту тему закончили. Интересный и чрезвычайно познавательный предмет, на котором можно рассмотреть, как меняется и мельчает человек. Например, весьма распространенный простонародный заговор на исцеление от грыжи, который звучит вот таким образом. «Стану я раб такой-то, благословясь, пойду перекрестясь, из дверей в двери, из ворот в ворота, в чисто поле, в подводосточную сторону, к морю, к океану. В море-океане лежит алатырь, камень, на том камне алатыре стоит дом. Попрошу я, раб такой-то здоровья, а такой-то болезни. А на личном мясе от грызоты, от болеты, от ломоты. Бежит река огненная через огненную реку Калиновый мост, а по тому Калинову мосту идет стар матер человек. Несет в руках золотое блюдечко, серебряное перышко, мажет у раба такого-то 70 жил, 70 костей и 70 суставов. Избавляет он раба такого-то от 70 болезней. Не боли, не ломи и не откидывай. Ни на конце, ни на ветке никогда». Самая настоящая чушь, в которой от истинного заговора осталась примерно третья часть. Все остальное изъято. Видимо, кто-то давным-давно подслушал настоящую ведунью или ведуна, переначал наговор и имеет огрызок, который как зараза расползается от одного дома к другому. И что тут скажешь? Наивные люди без всяких способностей и умений пользуются подобными заговорами, а потом удивляются, как же так? Почему на них беды и несчастья потоком идут? Заговор – это сила слова. И в данном искусстве всегда важна каждая запятая. И при этом совсем не обязательно использовать какие-либо предметы – булавочки, иголочки, тряпочки, лодочки, хотя некоторым это помогает настроиться на правильное произнесение текста и войти в измененное состояние. На самом же деле все одновременно просто и сложно. Заговор есть обращение к силам природы, и имеются некоторые законы и правила, которые непреложны. Во-первых, имеющий силу человек должен обращаться к природе через своего бога или семейных духов-покровителей, иначе может быть беда. Далеко не всякий способен напрямую взять энергию природы, пропустить ее через себя и правильно преобразовать. Поэтому боги или духи выступают в качестве посредника. Если хотите, как трансформатор, который получает 330 вольт, а выдает 220. Пример, конечно, грубый, но понятный. Во-вторых, необходимо знать о направлениях. Темные заговоры, все связанное с порчей, проклятиями и смертью, произносятся лицом на запад. Излечение больного человека – поворот на восток. Просьба о силе, удаче и мудрости – смотри на север. Богатство и слава – это юг. В-третьих, соблюдай очередность действия всякого заговорного обряда. Сначала освети место и пошепчи словечки обережные, а на самый крайний случай и травками подыми, той же полынью или можжевельником. После этого обратись к своему богу или духам, суть твоим предкам-покровителям, и поприветствуй их. Дальше зачин, словесная форма как описание магического путешествия. Благодаря всем этим действиям получаешь соответствующий настрой, входишь в измененное состояние и протягиваешь мостик между миром людей и миром природных сил, который принято называть миром магии. И когда мостик между мирами перекинут, человек должен описать место, в котором он находится, делая упор на некий мифологический объект. Камень, алатырь, великий дуб, священный меч и так далее. Цель достигнута, проситель оказывается в мире, где обитают боги и духи, а потом идет непосредственно сама просьба о том, что его волнует более всего. Просьба озвучена и самым последним элементом заговора, и идет его замыкание. Самый простой – «И слово мое крепче железа отныне и до скончания века». Если кратко, именно так происходит заговор на кого-то или на что-то. И прежде чем я усвоил все это так, как надо, несмотря на всю простоту этой методы, времени прошло немало. Мне приходилось раз за разом повторять одно и то же и переделать не один десяток простонародных заговоров, в которых человек обозначен как раб. Ну, ничего, появился какой-то опыт, я смог самостоятельно составлять несложные заговоры, и сегодня у меня что-то вроде экзамена. Мной был составлен лечебный вариант наговора, и теперь предстоит вылечить свалившуюся в лихорадке девчушку лет 10, дочь бывшего фроловского батрака Терентия Макеева, который следил за его хозяйством. «Готов?» – спросил меня Лоскут. «Да, Троян», – ответил я. «Если не уверен, откажись». «Принцип Гиппократа – не навреди». «Не знаю, кто такой Гиппократ, но смысл верный. Повторяю вопрос. Ты уверен в себе?» «Уверен». «Тогда идем». Дом Фролова, как и отцовский, имел два этажа. Правда, был не каменным, а деревянным. Мы с полковником спустились вниз и зашли в небольшую, но теплую комнату с открытым круглым очагом жаровней и развешенными по углам пучками полыни. Здесь уже все было приготовлено к проведению обряда. У стены находилась покрытая медвежьей шкурой широкая лавка, а на ней лежало худенькое тельце истощенной девчушки, кожа которой в открытых местах, руках и ногах отдавала мертвенной бледностью, а щеки, наоборот, горели болезненным алым румянцем. Рядом стояла мать ребенка, Оксана Макеева, сама природная казачка из Верховских, и именно она обратилась к Лоскуту за помощью. Полковник не отказал, но лично заниматься излечением ее дочери не стал, а перекинул это дело на меня. Оксана – дородная, светловолосая баба лет 30 в простом сером жакете, с тревогой посмотрела на Лоскута и спросила: – «Дядька Иван, что скажешь?» «Вылечим твою кровиночку, не переживай. Как дочку зовут?» «Дарья, Даша». «Доброе имя. Крестик сняла?» «Конечно». «Выйди. Когда закончим, позовем». Женщина бросила взгляд на девочку, которая находилась в бреду, и выскочила наружу. Лоскут прикрыл дверь на внутренний запор и кивнул на пациентку. «Начинай». Я подошел к лавке, встал рядом, удостоверился в том, что больная лежит головой на восток, посмотрел в окно и прошептал: «Благослови Бог». После этого глубоко вдохнул и задержал дыхание на 15 секунд. Выдох, вдох, 15 секунд. Выдох, вдох, 15 секунд. Сердце сбавило свой ритм, а на душе стало спокойней. Можно начинать. Я положил свои ладони на горячие щеки девочки и медленным напевным речитативом начал. Ложился спать я, Люд, в темную вечернюю зарю, темным темно. Вставал я, Люд, в красную утреннюю зарю, светлым светло, умывался свежей водой, утирался белым платком, пошел из дверей в двери, из ворот в ворота, и шел путем дорогою сухим сухопутьем к океан морю, на свят остров. От океан моря, глядя на восток, увидел красное солнышко. А под светом его ясным в чистом поле разглядел семибашенный дом, в котором сидит красная девица на золотом стуле. Она сидит, уговаривает недуги, на коленях держит серебряное блюдечко, а на блюдечке лежат булатные ножички. Вошел я, Люд, в семибашенный дом и стал смирным смирехонек. Головой поклонился, сердцем покорился и заговорил. «К тебе я пришел, красная девица, с просьбой о Дарье». Навалились на нее 12 девиц, простоволосых и просто опоясанных, именем студеницы, трясуницы, водяницы и сестры их прочие лихоманки. Рвут и ломят они тело Дарьи. «Так возьми ты, красная девица, с серебряного блюдечка булатные ножички». Встань со стула золотого и скажи свое слово, дабы отвалились от Дарьи лихоманки и никогда более не появлялись. И вставала девица красная, и говорила она свое слово заветное. Летит птица за моря, и бежит зверь за леса. И так бы черные немочи лихоманки бежали в свою мать Тартарары, во тьму кромешную, а бежали бы назад, не воротясь, а Дарья была бы жива и здорова. А если вы, черные немочи или хаманки, моим речам не покоритесь, то будет вам горе великое, а Дарья будет жива и здорова. Замыкаю словеса свои словом великим. Им же замыкаются все недуги с полунедугами, все болезни с полуболезнями, все хворобы с полухворобами и все корчи с полукорчами. Замыкаю я слово мое великое на Дарью от черных немочей и лихоманок, по сей день, по сей час, по всю ее жизнь. И станут слова мои заговорные крепче огня пламени и алатырного камня. Гой! Только я начал произносить первые слова наговора, как вошел в измененное состояние и впал в транс. Я почувствовал в себе силу, которой раньше никогда не было, и дальше от меня уже мало что зависело. Слово цеплялось за слово, и каждое было пропитано силой, а речь текла равномерно, плавно и без сбоев. Ладони мои все время были на щеках девочки, и когда я закончил свой наговор и посмотрел на нее, то увидел, что она уже не бредит, а спокойно спит, причем так мило сопит, что самому вздремнуть захотелось. Щеки ее приобрели ровный светлый цвет, и краснота ушла. Зато мои ладони пекло так, будто я их в кипятке обварил. «Сбрасывай лихоманку», — приказал Лоскут. Я повиновался старшему товарищу и учителю, подошел к жаровне и, представив, что на моих руках грязь, стал встряхивать ладони и сбрасывать прилипшую ко мне болезнь на уголье. Почти сразу пришло облегчение, и хотя ладони еще немного зудели, вся дрянь, которую я вытянул из девочки, сгорела в огне, который полыхнул серым и смрадным облачком. На несколько секунд в комнате повис запах гнили, но развешенная по углам полынь быстро ее забила и снова запахла степными травами. «Ну как?» — обратился я к Трояну. «Получилось у меня?» «Для первого раза неплохо, а теперь тебе надо баньку принять и все тело целиком от мерзости черной отмыть». «Понятно». «Раз понятно, то чего стоим? Пошли!» Мы с Лоскутом оставили Дарью на попечение счастливой матери, а сами вышли на двор, и здесь меня ожидал сюрприз. Возле крыльца под присмотром Василия Чермного стояли два молодых парня, один широкоплечий здоровяк с простецким лицом, а другой худой русоволосый крепыш. Это были те самые поселенцы из богатого ключа, за которых я заступился перед хомутовскими казаками. Помнится, я обещал им помощь, если они когда-нибудь в Черкасске окажутся, а они уже тут как тут. Слово мое крепкое, надо будет им помочь, разумеется, если они за этим пришли. «Кто такие?» — обратился к ним Лоскут. «Федор Кобылин и Митяй Корчага», — ответил русоволосый и кивнул на меня. «Мы к Никифору. Хотим в войско вступить. Так думали, может, он расскажет, куда нам лучше всего пойти». «Как узнали, что я здесь?» Теперь уже я в разговор вступил. «В войсковой избе сказали». Я посмотрел на Лоскута и сказал: «Дед Иван, пора бы мне ближними людьми обзаводиться, как думаешь? Эти парни подойдут?» «Да, здоровяк тот, лесовик хороший, сразу видать. А худой, если его кормить хорошо и гонять с утра до вечера, неплохим воином станет. Злости в нем много». «Перед отцом, если что, слово замолвишь?» «Поддержу тебя», — полковник подмигнул мне левым глазом. Повернувшись к парням, я спросил их: «А что, парни, ко мне в дружину пойдете?» «А большая дружина?» — снова за двоих поинтересовался Митяй. «Пока только вы и я». Парни переглянулись и ответили одновременно: «Согласны».